Разрешена вольная торговля солью, самоцветами, сибирской рухлядью, что до Меньшикова было привилегией правительства. В совокупности с прежде данным снижением подушного оклада эти облегчения торговли приведут к накоплению денег в казне. Остерману знакомо сие чудо, когда собираешь ты вроде поменьше с каждого, а в кассе получается почему-то больше. А разрешение людям любых сословий свободно искать и обрабатывать металлы в Сибири с одновременными льготами всей сфере на Урале, рано ли, поздно ли, но дадут России новую горнозаводскую область на востоке, опору артиллерии и ружейного промысла на случай возможной в будущем войны с врагом на юге, блистательной портой империи оттаманов. Меньшиков понимает толк в делах и, главное, умеет слушать людей, понимающих более него, а уж Остерман-то знает, как нечасто такое свойство у здешних сановников. Это с одного конца, ежели посмотреть. А с другого, все оно, пожалуй, уже не играет более роли в глазах Остермана, ибо Меньшиков не только не понимает, но отказывается понимать самое главное и потому обречен. И надо убежать от неудачника, пока, рухнув с высоты, он в падении не увлек и барона. Меньшиков не политик. Вернее бы сказать, природный политический дар у него есть, но применяет он его только в делах иностранных. При Петре привык, что все, собственно, политические дела решает лишь один человек – царь. А его светлейшего дела администрировать, управлять аппаратом власти по чужим инструкциям, по возможности исполнительно и точно. И потому он теперь не осознает, что настало другое время, когда самой важной политикой стала внутренняя. Бушует игра новых сил, пробужденных Петром и им самим Меньшиковым. Молодых сил, что готовится повелевать новой Россией. Он рядом с Петром строил державу, и главным инструментом строительства служило им дворянство, шляхетство российское. И оба не приметили, как выращенное ими сословие, по данным управляемой Остерманом конторы Герольдии, при Петре число дворян выросло в России в 5 раз, стал осознавать свои независимые от служения Отечеству и отнюдь не всегда совпадавшие с благом государства личные замыслы и цели. Вслед за Петром Меньшиков требует от них службы военной и штатской, а они мечтают о вольности дворянской, о праве самим решать, хотят они служить или нет. Меньшиков стоит за петровский указ о майорате, передачи всего имения только старшему сыну дворянина. Это дает государству неисчерпаемый резерв служилого сословия, младших сыновей дворянских родов. А шляхетство ненавидит указ, обездоливающий его потомство, и пойдет за любым вожаком, кто посулит ему отмену майората. Он круто и беспощадно настаивает на праве правительства и казны решать, где будет находиться дворянин, на службе или в пожалованных ему за эту самую службу имениях. Но то, что спускалось Петру Первому как законному предводителю страны и служилого сословия в частности, то офицерство не склонно извинять высокомерному генералиссимусу из конюхов. Может быть, именно потому, что он, барон Остерман, был человеком в России чужим, сторонним, он отчетливее, чем местные вельможи, видел, как изменялось с годами сословное представительство в России. Напрасно мыслят, что в империи царит неограниченное самодержавие, нет. О каждой стране надо судить не по каким-то европейским стандартусам, а по установившимся порядкам. И потому, хотя в России нет такого парламента, как в Британии, Дворянство здесь вовсе не безгласный раб короны.